Джеймс Хедли Чейз. «В лабиринте смерти». Роман. Я достал из кармана конверт и посмотрел на обратный адрес. Да, это именно здесь. Я поднялся по невысоким ступенькам, отворил дверь и вошел. Рядом с высокой лестницей висел список жильцов. Я нашел то, что мне было нужно. Анна Дейль, третий этаж, квартира 31. Я поднялся на третий этаж. На площадке были две красивые двери. Одна из них была полуоткрыта. Я подошел к 31 номеру и нажал кнопку звонка. Мне ответило только дребезжание в глубине квартиры. Я решительно повторил операцию несколько раз, но успех был тот же. Я уже собирался уходить, решив про себя, что зайду вечером, как вдруг позади меня раздался женский голос. «Вы ищете Анну, не так ли?» Обернувшись, я увидел привлекательную блондинку, стоявшую на пороге соседней квартиры. Дверь была распахнута настежь, и я мог видеть часть крикливо обставленной комнаты. «Не желаете ли войти, дружок?» — спросила она, перехватив мой взгляд. «От таких предложений я отказываюсь очень редко». «С удовольствием», — ответил я. «Тогда все отлично. Вы ведь американец? У вас такой ужасный акцент». Я утвердительно кивнул. Она прошла в квартиру. Прежде чем пройти за ней, я бросил взгляд на табличку ее дверей. «Элен де Фар». Когда мы уселись, она спросила: «Что будем пить?» «Виски с содовой». «О, виски — большая редкость у нас во Франции и дорого стоит». «Ничего», — сказал я. «Меня об этом предупреждали». Я достал из внутреннего кармана фляжку с виски и разлил его по стаканам. «Так что же вы хотели мне сказать о мисс Анне?» «О, всего-навсего то, что она не была в этой квартире вот уже 3 недели. И с тех пор я ее не видела». «С чего вы взяли?» «Газеты и молоко, которые оставляют возле дверей ее квартиры, не тронуты. Я убираю их на следующее утро. Кстати, вы кто такой?» «Я друг Анны». «А-а-а», — понимающе кивнула она. «Это совсем не то, что вы думаете», — поспешил заметить я. «Мы были в одной группе во времена сопротивления. Вы не знаете, где ее можно найти?» «Не имею ни малейшего представления». «А где она работает?» Блондинка пожала плечами. «В каком-то ужасно дорогом закрытом баре». «В каком?» Она лишь беспомощно улыбнулась. «Может, она куда-нибудь уехала?» «Нет, и потом она меня всегда предупреждала, если оставалась ночевать в своем баре. Там иногда были ночные приемы, а у нее там была своя комната». «Вы хотите сказать...» «Нет, она работала просто официанткой». «Значит, она исчезла?» «Вроде того». «А вы известили полицию?» «Нет, я не люблю иметь дело с полицией». «К ней кто-нибудь заходил?» «Только какой-то маленький тип с белыми волосами, швейцарец». Что ему было нужно, он так и не сказал. К тому времени виски уже кончилось, и я встал. «Если Анна вернется, или ею кто-нибудь будет интересоваться, сообщите мне. Я живу в отеле «Виктория». Мое имя Берт Мейн. Полицию пока не извещайте. Я сам сделаю это через некоторое время». «Значит, вы уже уходите?» Я улыбнулся и надел шляпу. «У меня еще много дел». С этими словами я попрощался и вышел из квартиры. Как только я оказался на улице, я достал из кармана письмо и в который уже раз перечитал его. «Берт, приезжай немедленно. Мне необходима твоя помощь, Анна». Письмо было написано ровно 2 недели назад. Видно, она писала в торопях на плохой бумаге. С Анной что-то случилось, в этом не было сомнений.